Глава 15. После серии процедур опять велено было лежать. Но как тут вести расследование в горизонтальном положении? Думала Марго, глядя в потолок. Хорошо было в прокуратуре. Вызвала к себе оперов, дала задание нарыть, откопать, арестовать, доставить. А сейчас кому задание давать? Вдруг на тумбочке ожил сиротливо лежащий айпад. Надо же, Аслан подключил интернет. А я и не заметила. Интересно, кому это я понадобилась? Кто еще меня помнит? Взяв в руки планшетник, Маргарита открыла почтовую программу. Письмо было от Силуянова. Спрашивал, можно ли приехать завтра на днюху. Вот кого можно озадачить, подумала Марго. Пусть его служба безопасности немного попотеет. Нечего хозяйский хлеб задарма лопать. И стала быстро набирать вопросы. К вечеру опять заглянул Мельник, прошаркал негнущимися ногами к креслу и стал рассказывать, как повара готовятся к завтрашнему обеду. Маргарите было спокойно и приятно. Этот пожилой человек излучал какую-то суровую мужскую уверенность. Казалось, что ему все по плечу. «Иннокентий Николаевич, а расскажите немного о себе», — попросила Маргарита. По роду своей прошлой деятельности я встречалась с людьми многих профессий, а вот мельники как-то не попадались. Люди из вашей среды или кристально честные, или уж больно ловкие. Через силу улыбнулась она. Видите ли, сударыня, я начну издалека. Моя матушка в детстве пережила голод. Собирала колоски в поле после уборки, под страхом сурового наказания, по законам того времени. Ходила на базар и выменивала одежду на миску ячневой крупы. Поэтому, когда стал вопрос, в какой вуз мне поступать, ее совет был совершенно ясен. В мукомолы. Будешь, говорит, всегда призернее. Чай с голоду не помрешь. А в нашей стране все может быть. Я с малых лет увлекался химией. Ну а на факультете хлебопродуктов всего предмета было, хоть отбавляй, и органическое, и неорганическое, и фискалоидное, и химия зерна. Так что учился я с большим интересом, за что матушке от меня низкий поклон и царство ей небесное. Воры, жулики, конечно, есть в каждой профессии, и у нас их хватает, но сейчас мы работаем сами на себя, акции принадлежат всем сотрудникам. Чего уж у самим себя воровать, да и не позволят. Все ведь дело дюже знают, и конкуренты не дремлют. Чуть что с качеством сплоховал, в раз покупатели себе переманят. Из близких у меня только сын да дочка, они уже взрослые, а вот с внуками пока напряг. Ну да даст Бог, успею увидеть. Про супругу я как-нибудь другой раз расскажу. Ежели такой рассказ от старика, интересно слушать будет. У Маргариты, как бывало не раз в ее прошлой жизни, в мозгу щелкнул невидимый тумблер. «Иннокентий Николаевич», — ухватилась она за химическую тему, — «раз вы в химии большой дока, скажите, пожалуйста, можно ли в наших условиях чего-либо подсыпать в еду или питье, чтобы ускорить или замедлить процесс протекания наших болезней?» «Ну, замедлить процесс. Наши доктора и так всеми силами пытаются. Такова и главная задача. А вот ускорить, наверное, можно. Только это скорее из области фармацевтики, не по моей части». «А к чему это вы такими вопросами интересуетесь?» — спросил Мельник. «Иннокентий Николаевич, можно и вам чуть позже на этот вопрос отвечу? А сейчас, если вас не затруднит, вспомните, пожалуйста, кто из медсестер дежурил в ту ночь, когда Митрич скончался?» «Понятное дело». — усмехнулся Мельник. — Сыщик, он и в Африке сыщик. Сразу неладное чует. Рад, что у меня единомышленник появился. Я давно для себя решил, что Митрич не сам по себе помер. Помогли ему. А дежурила в эту ночь Кадарская. Это я точно знаю. Она мне на ночь укол приходила, делала. Да болючий такой. Поэтому и запомнил. — Получается, по-вашему, что Митрича убили? — заинтересованно спросила Марго. — И что же вас на такой вывод натолкнуло? — Ну, во-первых, уж больно быстро Митрич представился, как на второй этаж перебрался. Там ведь все-таки реанимация. Все самое важное для продления нашей бренной жизни в тех палатах сосредоточено. Да и надзор за вторым этажом особый. Деньги узбеку платят не за то, чтобы мы быстренько на тот свет перебирались. Но ведь он совсем старый был, не унималась Марго. Все бывает, допытывалась женщина. Во-вторых, продолжил Иннокентий Николаевич, наш психолог Пуманов аж в областной центр ночевать ездит. А тут взял, да и с Даниловичем поменялся. На него это, ох, как не похоже. Ну, может быть, предвидел, что больному может стать плохо. Вот и остался. Милая моя сыщица, — ласково продолжил Мельник, — он сам прекрасно понимает, какой из него врач-реаниматор. Я вот сначала грешным делом подумал, что у него с Кадарской шуры-муры образовались. Но нет, эту проблему он сиреной решает. Вряд ли Пуманов двоих осилит. Чай не бугай-производитель. Да и сирена такого бы-то, прости господи, вырвалась. Конкуренции никогда не допустит. Маргарита открыла было рот, чтобы вставить фразу, но боль так скрутила ее, что голос пропал начисто. А Иннокентий Николаевич продолжал. И в-третьих, я уже говорил вам, что собачек люблю всяких, а нашинских так особенно. Старые они, как и я, следовательно, ровесники мы с ними, по их собачьему возрасту. И тявканье ихнее, или там вой, я различаю даже по каждой зверюге в отдельности. Так вот, выли они в тот раз иначе. Это я вам как заядлый собачник говорю, то есть авторитетно заявляю. А уж за что Митричу жизнь укоротили, это вам, дорогая Маргарита Сергеевна, додумывать. Этому меня в институтах не обучали. Голубушка, да вы не стесняйтесь, жмите кнопку, я ж вижу, что вам уж не в моготу. Пусть укольчик сделают, чего ж терпеть, а я пойду, потороплю их.